у Нижнего Пенея. Пеней, окруженный ручьями и нимфами. Пеней. Зашурши, камыш, мне дорог тихий тростниковый шорох. Тополь, всколыхнись, лениво, содрогнись листвою ива, и тогда я вновь усну. О, звук страшного чего-то, бури иль переворота, разогнал мою дремоту, хоть и клонит вновь ко сну. Фауст, подойдя к потоку, с видимостью как бороться? Как мне слух отвод отвлечь? В рокоте их раздается человеческая речь. За ветвями шуры-муры волн и ветра балагура. Нимфы Фаусту. Всего будет лучше, когда постепенно в тени ты растянешь усталые члены. Такого покоя всегда ты лишен, а мы к тебе пеньем навеяли сон. Фауст. Ведь я не сплю, а наяву тех женщин вижу в отдаленье, и все же не как в сновидении, я боюсь, что сон прерву. Так мне знакомо их явленье, я точно видел их в былом. Со всех сторон через осоку стекаются ручьи притока в один удобный для купанья глубокий чистый водоем. В нем отражаемая влага и стоит, и плавает ватага купальщиц царственных собой. Они разбрасывают брызги, и слышны плеск, и смех, и взвизги веселой битвы водяной. Достаточно мила картина. Зачем же я ее покину? Но ненасытен взор живой и рвется дальше под защиту кустарника, в котором скрыта царица за густой листвой. Вдруг, о прелесть, горделиво, лебеди плывут, залива ясности не колыхнув, их скольженье нежно, плавно, и у каждого державны шея, голова и клюв. Но один, всю эту стаю смелостью опережая, круто выгибает грудь, шумно раздувает перья и к святилищу преддверью прямо пролагает путь. Другие плавают в затоне или бросаются в погоню за девушками всей толпой. И госпожу забыв, служанки в испуге прячутся, беглянки всецело заняты собой.